Глава 10. С державой и скипетром. Екатерина пригласила овдовевшего Шувалова. «Иван Иванович, а кто такой Авраам Шаме?» «Подлец, торговавший в Москве уксусом, потом был домашним учителем детей Алсуфьевых, но они изгнали его, як и неуча. Шаме вернулся в Париж, где сочинил донос на Дидро и Д'Аламбера, после чего король запретил издание энциклопедии, почитая ее авторов достойными виселицы. Несчастный Дидро, поправ ученую гордыню, был вынужден обратиться даже... Стыдно сказать! — Со мною не стыдитесь, — улыбнулась Екатерина. Он умолял вступиться за него мадам Помпадур. И что ответила эта грязная потаскуха? Помпадур писала: «Если правда, что энциклопедия начинена порохом для взрыва церкви, то эту книгу надобно сжечь. Если же это неправда, то надо послать на костер Авраама Шаме». Ответ хорош. Екатерина собрала губы в яркую точку. «А я напишу господину Дидро, чтобы ехал в Россию и заканчивал издание энциклопедии на русские деньги. Обещаю ему чины, уважение, славу, богатство, свободу!» Екатерина сделала первый реверанс перед новейшей философией XVIII века. Европа заговорила, что свет идет с востока, а Вольтер стал главным бардом русской императрицы. «В какое время живем мы?» — восклицал мудрец. «Франция преследует философию, а скифы ей покровительствуют. Пощечина, данная из скифии нашим глупцам и бездельникам, доставила мне величайшее удовольствие». Просвещенному абсолютизму Екатерина принесла первую дань. Заручаясь самой авторитетной поддержкой в Европе, императрица укрепляла свое положение на русском престоле. Екатерину беспокоило, как бы не разлакомился приехать на русские хлеба какой-либо ее родственничек. Она-то ведь знала, что у себя дома германские князья охотно доедают вчерашний прокисший суп, но зато, попав в Россию, делаются ненасытно, как шакалы. «И с коллегии иностранной», — распорядилась она, — «надобно послать человека ловкого, чтобы объехал моих сородичей и дал понять каждому, Россия для них навсегда закрыта». Сознательно разрывая связи с Отечеством, она выгадывала во мнении русского общества. Сейчас все оправдывало низложение Петра, но ничто не оправдывало восшествие Екатерины. Ссылки в манифестах на промысел Божий, на избрание всенародное были наивны. Императрица понимала, что заняла чужой стул, но ничего умнее придумать не могла. Потому-то щедро задаривала всех улыбками и подачками, наклоняя рог изобилия над головами тех, кто помогал ей добыть престол. Просматривая списки конного полка, Екатерина увидела, что Потемкина предлагают произвести в корнеты. Для него этого мало. Своей рукой начертала «быть в подпоручиках». «Гришенька», — ласково спросила она Орлова, — «не подскажешь ли, чего желать может Потемкин?» «Какой еще там Потемкин?» — сладко потянулся фаворит. «Конный. Волосы у него такие курчавые». «Не тот ли, что вропший сейчас с Алиханом? Так этот тезка мой бедноват. Так и быть, отсыпь ему». Екатерина хотела дать Потемкину 3000 рублей. «Не балуй», — не позволил фаворит. «Ну, 1000 дам. И сервизик добавлю». А этого мало, станет рожу кривить. Потемкин получил 2000 рублей с сервизом. На кота широко, на собаку узко. Ладно, и на том спасибо. Но долго митрополиту Амвросию, Зертис Каменскому, он, конечно же, не вернул. Петра не торопились увозить из ропши, и он даже просил доставить ему кровать из Ораниенбаума. Стража возмущалась. Вот еще, таскайся по лесам и болотам с мебелью. Среди охраны зрело недовольство. В Петербурге сейчас балы и гулянки, там раздают награды, делят мужиков и деньги, там пляшут, а ты сиди в этой ропше, где с болот тянет туманом, квакают лягухи, и тучей вьются неистребимые комары. Когда Петра бросала в очередной обморок, караульные только радовались. «Даст Бог и окочурится, тогда уедем». Петр был заперт в комнатах, окна которых задрапировали плотными шторами. Он просился гулять по берегу пруда, в котором рыбы были приучены всплывать при звоне колокольчика. «Хочу поймать рыбку», — говорил он. «Окажите рыбке милость», — соглашался Алихан. Но в дверях часовые скрещивали багинеты ружей. «Ах, да чего же строгие! Я бы и пустил вас до прудочка, но часовые не дозволяют. Не лучше ли нам еще выпить и поспать?» 3 июля в ропшу силком доставили лекаря Лидерса. «Чего зубами стучишь?» — спросил Алихан. «Поставь бывшему царю клестир с опилками, и дело с концом». «Знаю я, какие концы бывают в России. Вы его в крепость запрете, и меня туда же», — верно рассудила медицина. «Делай свое дело. Больно много ты знаешь». Лидер, осмотрев Петра, сказал Орлову: «Зачем меня тревожили? Он не трезв, но здоров». Алихан предупредил Екатерину: «Я опасен, чтоб урод наш сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил». Догадливая женщина поняла, что не сегодня, так завтра она овдовеет. 6 июля, именно в день ее обращения к Дени Дидро, понаехали в ропшу гости — актер Федор Волков и капитан Шванвич. Князь Борятинский сразу распечатал бутылки с вином, шлепнул на стол измызганные картишки. Зажгли свечи для раскуривания трубок. Алихан, проходя мимо, указал Потемкину: «Гришенька, постой-ка в дверях. Никого к нам не пущай, а кто выбегать станет, того без лишних слов лупи прямо в соску». Некоторые историки почему-то отрицают участие Потемкина в ропшинских событиях. Но Орлов в письме к Екатерине II, говоря о выдаче жалования караулу, конкретно называет Потемкина вахмистра для того, что служит без жалования. Пока они там играли и бесновались, Потемкин отдал себя на съедение ропшинским комарам. В комнатах государя вдруг послышалась возня, будто передвигали тяжелую мебель. Потом на крыльцо выскочил Алихан с вилкой в руке. Вилка была в крови. «Вот и все», — сказал, — «фараона не стало». Перегнувшись через перила, Орлов начал громко блевать, нечаянно забрызгав Потемкина. Вытерев рот, изуродованный чудовищным шрамом, он далеко в кусты забросил вилку. «Ты мне нужен. В Петербург надо скакать». Потемкин шагнул в комнаты. Император валялся на полу, шея его была в рваных ранах, возле головы лежала окровавленная подушка. Шванвич бинтовал свой громадный кулак, укушенный императором. Борятинский веником подметал с полу осколки бутылок. «Кто ж его так?» — Потемкин кивнул на мертвеца. Князь Федор треснул его веником по лицу. «Кто-кто? Дурак такой еще спрашивает. Вот укажем, что твоя работа. Вон свидетелей сколько, все подтвердят». Потемкин затих. Шванвич поднес ему вина. «За помин души хвати, вахмистр!» Со двора вошел Алихан, уже протрезвевший. Присел к столу. Писал легко, не думая, брызгая пером. «Вези», — передал написанное Потемкину, — «ты, конный, доскачешь легко. Вручи лично матушке». Потемкин снова предстал перед Екатериной. Стройная и гибкая, она еще не сняла черных одежд, которые очень шли ей. «Изробши от Орлова, вашему величеству!» Она извлекла из пакета лист серой бумаги. «Сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего».